Глава 15. Признайся, это ведь самое вкусное из того, что ты когда-либо пробовала. О, милый, ну, конечно, она очень вкусная, твоя ершистая камбала. Камбала ерш, поправил ее Пэл. Он подумывал о том, чтобы съесть третий сэндвич. Значит, вот так оно и закончилось с моим бывшим, продолжала свой рассказ Дженни. Я больше никогда его не видела и не имела от него никаких известий. Слава богу. Она говорила о своем муже, бухгалтере, бизнесмене и бесхарактерном ничтожестве, из-за которого, хотя вот, конечно, трудно поверить, она дважды попадала в больницу с повреждением внутренних органов и один раз с переломом руки. Муж дико орал на нее, когда Дженни забывала погладить простыни. Орал за то, что, несмотря на все старания, не сумела забеременеть через месяц после свадьбы. Орал за то, что проиграла его любимая команда. Он говорил, что у нее сиськи, как у мальчишки, потому у него не встает. А в присутствии друзей заявлял, что с ней, наверное, можно было бы жить, если бы она переделала себе нос. Действительно, ничтожество, — подумал Пэл. Он презирал людей, которыми полностью владели эмоции и которые были не способны держать себя под контролем. Затем наступил черед следующих серий этой мыльной оперы, ее дружки после развода. Создавалось впечатление, что они все чем-то напоминали его, все были плохими парнями, но в облегченном варианте, конечно. Один был мелким спекулянтом и вором, жившим в лагуне между Лос-Анджелесом и Сан-Диего, он проворачивал разные незначительные аферы, второй торговал наркотиками, третий был байкером, а четвертый просто дерьмом. Пэл умел, когда нужно, превращаться в психоаналитика. Большая часть подобных сеансов, в одном из которых он в данный момент участвовал с Дженни, была совершенно бесполезна, но порой возникали те неожиданные прозрения, которые Пэл запоминал, не для сохранения собственного психического здоровья, конечно, в этом он не нуждался, а чтобы со временем воспользоваться ими с целью получения власти над людьми. Итак, почему Дженни так нравились плохие парни? Теперь Пэлу все стало ясно, они напоминали ей мать. Она бросалась им на шею, бессознательно, всякий раз надеясь, что они изменятся, и вместо того, чтобы воспользоваться ею, а затем выбросить как ненужную вещь, когда-нибудь по-настоящему ее полюбят. Для Пэла в подобных выводах содержалась, конечно, полезная информация. Однако он мог бы сказать ей: «Дорогая, не суетись понапрасну, мы ведь не меняемся. Никогда, никогда не меняемся. Заруби это на своем таком некрасивом носу». Конечно, свои мудрые слова Пэл предпочел оставить при себе. Он закончил еду. «Любимый!» «Угу! Мне можно задать тебе вопрос?» «Конечно, дорогая!» «Ты ведь никогда ничего не рассказывал о тех девушках, с которыми жил, когда тебя арестовали, про семью?» «Да, наверное, не рассказывал». «Ты с ними поддерживал какую-нибудь связь все эти годы? Как их звали?» «Саманта, Ребекка и Линда», — проскандировал Пэл. «И Джимми, тот, который попытался меня убить». Быстрый взгляд в его сторону. «Ты не хочешь, чтобы я расспрашивал тебя о них?» «Нет, почему же? Ты можешь задавать мне любые вопросы». «Никогда нельзя никому запрещать беседовать с тобой на какую-то определенную тему. Продолжай улыбаться и впитывай каждый бит информации, который тебе выдают, даже если это порой причиняет боль». «Они тебя предали, те женщины?» «Не совсем. Они ведь не знали, что мы, я и Джимми, идем к Кройтонам. Но они и не поддержали меня после ареста. Линда сожгла кое-какие улики и солгала в полиции. Однако даже она, в конце концов, сломалась и стала помогать им». Мрачный смешок. «А ведь ты только подумай, чем они мне обязаны. Они нашли у меня настоящий домашний очаг. Их родителям было совершенно наплевать на них, а я дал им семью. Ты расстроился? Я не хотела тебя огорчать». «Вовсе нет», — Пэл улыбнулся. «Все в порядке, любимая». «Ты часто о них вспоминаешь?» «Ах, вот оно что!» Пэл всю жизнь учился читать подтекст человеческих слов. И сейчас он понял, что вопрос Дженни подсказан элементарной ревностью. Пошлое чувство, его так легко подавить в себе, и тем не менее оно правит миром. «Нет, я много лет о них ничего не слышал. Какое-то время я пытался им писать, ответила только Линда, но потом ее адвокат посчитал, что эта переписка может дурно повлиять на ее репутацию, а ведь на ней тогда висел условный срок. Должен признаться, мне было очень обидно». «Я тебя понимаю, любимый. Для меня они все равно, что умерли, даже если они все вышли замуж и живут счастливо.